Глава 4. Улов из зараженных. Интерлюдия 1. Ветер за окном раздражал человека. Он встал из-за стола, опустил жалюзи, застегнул пуговку пиджака и вышел из кабинета. По дороге до палаты мужчина отвечал кивками на приветствие персонала, дождался, когда медсестра покинет комнату, и вошел. Олег Владимирович подложил валик под левую руку, из которой торчала капельница. Двое суток комы сильно состарили знахаря. Его голова теперь постоянно тряслась, как у китайского болванчика в машине, а один глаз был полузакрыт. Завидев вошедшего, он раздраженно дернул правой, работающей половиной лица. «Вижу, ты не рад мне», — улыбнулся человек. «Скорее еще не готов к этому разговору. Тем не менее, я уже здесь. Что ты видел?» «Неправильный вопрос. Что произошло и что тебе удалось запомнить?» «Я не удержался и решил залезть в его голову. Это я и так понял. Думал, его сознание будет спокойным, как стоячая вода в озере», — человек усмехнулся. «Я ошибся. Он как-то почувствовал мое вторжение. Я не знал, что подобное возможно. Такого никогда раньше не было. Фарт закрылся и буквально вывалил на меня все дерьмо, что случилось у него в жизни, даже то, чего не помнил. Он выплеснул все с самого рождения». «И что? Ты так легко сломался? Беды одного человека смогли настолько искорежить твою психику? Я думал, ты куда крепче». «Ты хоть представляешь, каково это? Представь, что за жизнь ты съел 300 бутербродов с маслом, а теперь перед тобой целая бочка масла, и тебе нужно сожрать ее за раз. Если бы дело было только в этом, я бы пережил. Ну, может, отделался бы обмороком и инсультом». «Тогда в чем было дело?» – недоумевал человек. «Понимаешь, эта ментальная атака заставила меня потерять концентрацию. Человеческое тело так устроено, что, получив удар, оно расслабляется, и в этот момент, перед следующим напряжением, мы уязвимее всего. Именно поэтому в боксе тебе сначала пробивают легкие удары, тут же прилетает серьезная плюха, которая отправляет в нокаут». «Не совсем понимаю». «Черт, я не с того начал». «Знахарский дар, он как рация. Я настроился на частоту его мыслей. Эта волна воспоминаний сбила меня с толку и переключила тумблер, и вместо одной волны мой приемник стал принимать одновременно все существующие частотные диапазоны. Все – настоящее, будущее, прошлое, мысли и судьбы всего живого вокруг. Просто невообразимое количество информации. После такого обычно мозги спекаются. Это сравнимо с тем, как пытаться заряд молнии впихнуть в аккумулятор телефона. И как тогда ты вообще выжил? Меня спасло только то, что я успел отправить себя в кому и все это время спешно латал свой организм, восстанавливал мозговые клетки и сердечные мышцы. Хотя если бы пораньше воткнули в меня капельницу, мне бы не пришлось тратить столько внутренних ресурсов, и я быстрее пришел бы в себя». «Так ты видел будущее?» – сразу ухватился за главное человек. Руки Олега Владимировича затряслись. «Десятки вариаций. Расскажи мне все». Олег Владимирович рассказал все, что успел запомнить. Точнее, почти все. Один – самый вероятный вариант он еще во время комы стер из своей памяти. Если человек узнает, что произойдет, то непременно постарается изменить будущее, а этого допустить нельзя. «Доска должна быть сломана», — так сказал шахматист. День второй. Окрестности цитадели. -32 градуса по Цельсию. Экскаватор в городе был всего один. Оно и неудивительно, не самая нужная и популярная в хозяйстве вещь. Пришлось выкупить его, чтобы никто не смог повторить мою задумку. Парни крутили пальцем у виска и говорили, что ни хрена не получится, но тем не менее помогали. Нужного кинетика найти оказалось непросто. Такой человек в стабе, как и нужный экземпляр техники, имелся лишь в количестве одной штуки. Разумеется, за бесплатно он тоже отказался помогать, хоть и сделал скидку за безумность идеи. Поучаствовать решил даже не из-за денег, а чтобы потом было что рассказать. Уверен, новость скоро разлетится по всей цитадели. Группу зацепа взяли как прикрытие. Само собой, тоже не за просто так. Пришлось пообещать им пожизненное бесплатное посещение моего будущего полигона. За день управиться не удалось, как всегда в таких операциях, по тому месту пошло все, что только могло. Водитель экскаватора оказался в тяжелом запое, из которого обычно выходят сразу на тот свет. Это не беда. Малой сказал, что сможет посидеть за рычагами. Потом вдруг выяснилось, что у танка клинит пулемет. Он его разбирал и собирал снова целых 2 часа. Кинетик неожиданно вспомнил, что у него запланировано сопровождение колонны. В итоге в первый день только подобрали место, расчистили от снега и вырыли яму 10 на 10. На следующий день все собрались в полном составе. Вояки провожали нас удивленными взглядами, а рейдеры перешептывались и строили теории. Зацепа они знали хорошо, и это еще больше сбивало их с толку. Никто не понимал, что происходит. Я честно рассчитывал управиться максимум за 2 дня, но не учел объем работ. Земли было очень много. Пришлось заказывать КАМАЗ, чтобы вывозить ее подальше от ямы. Ох, как мы ее оттуда выкидывали, это вообще отдельный разговор. Экскаватор погружался все глубже. Когда кинетик вытаскивал его из ямы, жилы на его висках так разбухали, что казалось, будто он, прошу прощения, либо обосрется, либо вены лопнут. Один раз уже в последний день он даже в обморок упал. Хорошо, что технику уже поднял и как раз ставил на землю. Получилась круглая яма глубиной 10 метров. Когда она была вырыта, мы еще сутки равняли стенки и вычищали остатки земли. Твари все эти дни лезли на звук работы моторов, и периодически их приходилось отстреливать. Если ничего не выйдет, я банкрот. От них патронов уже столько потратил. Хорошо, что никто серьезный на выстрелы не пожаловал. Место специально подобрали такое, куда элитники не любят соваться из-за близости цитадели. Настала, наконец, последняя фаза операции. Для нее пришлось арендовать пожарную машину. Да-да, и такая в городе имелась. А что вы хотели? Пожары везде бывают. С минимальным напором, а порой и просто нацедив воду в ведра, мы заливали стенки. Приходилось подключать кинетика, чтобы жидкость сразу не стекала вниз. Погодка нам подыграла и ударил мороз, так что лед схватывался быстро. На все про все ушла неделя работы от рассвета и до заката. «Думаешь, сработает?» – скептически глядя через край пропасти, спросил танк. «Если б думал иначе, то вообще не стал бы все это затевать», – сказал я и сбросил в яму говяжью тушу. Она проскользила по стене и чуть не вылетела с противоположного края, как скейтбордист в бассейне. Парни уже раскидали по округе куски тухлого мяса и разлили несколько ведер крови. «По машинам!» – скомандовал я. «Теперь нужно подождать 2 суток, и можно будет собирать улов». День 10. Окрестности цитадели. -27 градусов по Цельсию. Эти 3 дня не прошли впустую. Я выпросил у курсора учебные материалы по боевой и тактической подготовке. К тому же он прислал инструктора. Парень погонял нас несколько часов, объяснил базовые принципы и многие неочевидные нюансы, о которых большинство из нас уже позабыло, а такие, как Варик, и вовсе не знали. Мы расширили территорию базы и начали обустраивать тренировочную зону. Возводили из гипсокартона конструкции, имитирующие помещения, делали мишени в виде зараженных. Помимо тренировок с командой, я напросился на КМБ с пополнением курсора. Разумеется, с профессионалами такого уровня мне было не тягаться. Я буквально подыхал каждую тренировку. О секретах пришлось забыть, и так чувствовал себя, как загнанная лошадь. Зато лишние мысли в голову не лезли. Как-то особо не до рефлексий, когда думаешь о том, что вот-вот сердце не выдержит и каждый метр дистанции, как особый вид мазохизма. Зато спал сладко. Я даже злыдня дрессировать начал. Пока удавалось так себе. Выполнял он лишь те команды, которые считал интересными для себя или полезными для стаи. Стандартные методы в виде поощрения лакомством на него не действовали, а на одном кнуте без пряника в этом деле далеко не уедешь. Как там говорится, главное начать. Дал бы я на неделю мохнатую своенравную скотину тому, кто придумал эту фразу, и посмотрел, как он с ней уживется. В общем, жизнь у меня пошла очень насыщенная. Несмотря на уверенность в собственных силах, некая нервозность в день выезда присутствовала. Целую неделю угробили все-таки. Хотя что такое неделя в масштабах вечности, которая нам здесь уготована? Ехали все еще с группой зацепа. Мало ли, что может случиться. Лучше подстраховаться. То, что наша ловушка привлекает внимание тварей, стало понятно издали. Несколько десятков мутантов от пустышей до йети бегали вокруг ямы, не прекращая урчать. Злыдень, сидевший в кабине на пассажирском сиденье слева от меня, тявкнул в ухо. Я показал ему кулак, и он начал рычать и кидаться на стекло. «Стой!» – дал я команду в общий канал связи. «Погоди!» – раздался голос зацепа. «Давай я их шандарахну! Все нахер в яму улетят! Патроны сэкономим!» «Добро», – согласился я. Машины резко остановились, встав боком к зараженными задницами друг к другу. Зацеп выскочил из брони, раскинул руки в стороны, а затем свел ладони вместе. Твари словно смахнуло исполинским веником вместе с Настом. Тех, кого не задело умением, мы за несколько секунд расстреляли в 9 стволов. «Варик, салага, аккуратно добейте подранков и вскройте споровики», – отдал я команду и направился к ловушке. Под редкие хлопки выстрелов и лай злыдня приблизился к краю пропасти. Все остальные встали рядом. «А ведь работает!» – радостно воскликнул Воронцов. «Заноза! Да ты чертов гений!» – сказал зацеп. «Слушай, может, ты дашь нам в аренду экскаватор?» – хитро прищурился Круглый. «Не, ну если вы мне бурлака в такого же бронированного монстра превратите, как ваш, я так уж и быть подумаю». «Заметано!» – тут же согласился зацеп. На дне ямы копошились зараженные. Они истошно урчали и рвали друг друга на куски. Точнее, один самый крупный убивал всех остальных. Просто мясорубка. Вся нижняя часть была испещрена следами когтей. Может быть, там одна более-менее развитая тварь, до нее рано или поздно дошло бы, как можно выбраться. Вспомнить хотя бы моего самого первого элитника. Его вообще не смущал отвесный склон горы. Но мутантов там набилось десятка-полтора, и они не давали друг другу подумать. Подозреваю, что за 2 дня их там побывало куда больше. Просто каждый раз выживал один из них и подъедал всех остальных, пока в яму не падал новый. Бесконечная битва, хоть камеру ставь и прямую трансляцию запускай в цитадель. Кстати, а это мысль. Конечно, прямой эфир невозможен, но вот смонтировать несколько фильмов и потом продавать их в городе вполне реально. Много, конечно, не заработаешь, но хоть какой-то лишний приработок. Спаран горошину бережет, и все такое. Надо будет озадачить этим салагу. «Давай туда гранат закинем», – предложил он. «Слышь, гренадер, они так-то денег стоят, и немалых», – сказал я. «Если ты можешь позволить себе такое транжирство, милости просим. От представления никто из здесь присутствующих не откажется». А я все еще вам с Воронцовым торчу херову гору бабла, поэтому предпочту воздержаться. Ну и ладно, махнул он рукой. Мы оттащили подальше тела тех тварей, что остались на поверхности. Потом прождали еще около получаса, пока в живых внизу не осталась лишь парочка мутантов. Воронцов несколькими меткими выстрелами из винтореза упокоил их обоих. «Как доставать будешь?» – спросил зацеп. «Будем», – поправил я его. «Ваша команда спускается вниз, вскрывает все споровые мешки, а наша страхует». Мужики заржали. «Я так понимаю, у нас на базе теперь две машины стоять будут», – подыграл мне танк и по-хозяйски хлопнул по капоту рейдмобиля коллег. Идея, как вытащить тело твари, у меня была. Только вот испытаний она еще не проходила. Воронцов отвязал от крыши бурлака приспособление. Танк принял его и положил на край ямы. «И как это называется?» – спросил Круглый. «Зацеп», – ответил я. «Что?» – обернулся на голос зацеп. «Да ничего, херня, говорю это». Я пнул железку носком ботинка. «Зацеп называется». «А-а-а», – протянул он. Конструкция представляла собой гигантские тяжелые вилы с загнутыми концами. Я привязал к ней лебедку от рейдмобиля, обошел яму по кругу и спустил железяку. «Тяни!» – крикнул я. Малой включил лебедку. Она начала постепенно подтягивать веревку. Зацеп сгреб несколько тел. По дороге он то терял их, то цеплял новые. В результате наверх удалось вытащить одного единственного пустыша. Вторая попытка оказалась более удачной. Выволокли сразу двух йети. В итоге провозились почти до вечера. Система была крайне ненадежной. Половина забросов проходили в холостую. В следующий раз нужно придумать что-то другое. Под конец работ Воронцов психанул и сказал, что спустится сам. Если вдруг кто из тварей оживет, он активирует купол. Все обошлось. Никто не попытался его сожрать. Дело пошло быстрее. Он обвязывал сразу несколько тел, и лебедка их вытягивала. Когда яму окончательно очистили, в ход снова пошла вода. Нужно было сделать края гладкими. Потом встал вопрос, что делать с останками. Ничего не придумали, поэтому пока бросили здесь. Пусть привлекают новых тварей, но на будущее опять же нужно продумать этот момент. А то получится, что придет какой-нибудь снегоступ, откормится до сугробника и устроит этот хлопец нам ловушку. Я скинул очередную говяжью тушу на дно ямы, выбросил окровавленные перчатки и сел за руль. Теперь можно и в цитадель возвращаться. В цитадели я рассчитался с группой зацепа. Мы заранее уставились на 20% прибыли. Довольные ребята отправились готовиться к вечернему загулу. Наша команда поехала на базу сгрузить оружие, а уже затем по домам. Я остался на базе. Привык уже тут ночевать в спальнике. Еще бы баньку построить. Вообще благодать будет. Последние несколько дней я терроризировал психа по поводу официальных документов. Он говорил, что дело потихоньку движется. Хотелось бы уже какой-то конкретики, а то отстроюсь тут, а меня потом выгонят, мол, кто вы такой, молодой человек? Это собственность города, не соблаговолите ли свалить нахер отсюда и освободить территорию? Прошел на кухню, так я называл стол с одним единственным чайником и газовой горелкой. Открыл клапан баллона, щелкнул встроенной электрозажигалкой. Синеватое пламя вяло затрепетало. Я поставил чайник. «Злый день, дверь закрой!» Пес непонимающе уставился на меня. «Эх, бесполезное ты животное!» Тяжело вздохнул я. Закрыл дверь, затем бросил в граненый стакан горошину. Развел ее в уксусном растворе и выпил. Теперь старался делать это каждый день. Бьет по карману, но это необходимо. Поэтому и взялся за создание ловушки. Я устал прятаться, бояться и быть слабым. Я фактически в магическом мире, где, чтобы стать сильнее, нужно всего лишь сожрать жемчужину. Сейчас в моей голове уже зрел очередной план – как можно быстро и безопасно подманить элитника и разобрать его на бронепластины. Как только выведу формулу охоты на этих тварей, то, можно сказать, перейду в следующую лигу. Моя задача – получить боевое умение. Даже у Варика такое есть, хотя он вообще не боец. Точнее, пока не боец. Конечно, есть риск стать квазом, но, если честно, сейчас мне на это плевать. Я ведь все равно стану сильнее, так какая разница? Два кваза в команде – это даже хорошо. Засвистевший чайник вырвал меня из раздумий. Одновременно с этим зашипела рация. «Фарт Якимури! Фарт Якимури! На приеме! Нужно встретиться!»